Глава 30. Мое сердце разрывалось на части. Мысли метались, как испуганные зверьки. Я не могла решить, что же мне делать. Пойти на поводу у Рейна и пожить, как настоящая аристократка, или остаться верной своим принципам. Сложный выбор. Вроде же и знаю, что Рейн ни на что не претендует и не заставит расплачиваться за его щедрость в койке, но на душе кошки скребут. Не могу позволить себе в случае чего оплатить все из своей части клада. Деньги мне понадобятся для приданного сестер, а не для купания в роскоши. «Я бы на вашем месте согласилась», — мечтательно произнес женский голос за моей спиной. «Если девушка не хочет, может, я подойду?» Кокетливый смех резанул по ушам. Я развернулась и смерила нахалку своим самым свирепым взглядом, который репетировала перед зеркалом. А она стоит себе в дверях шляпного магазинчика и улыбается. «У нас самые модные шляпки в Лорингии», проинформировала нас продавщица шляпного магазина. «Но сначала загляните в модный салон мадам Шеврес, а уже потом к нам, чтобы шляпки подобрали к вашим платьям». Я подняла Рейна и прошептала ему. «Учти, это ты настаивал на расточительных тратах, и возмещать я ничего не буду». «Конечно, как ты вообще могла подумать, что я могу быть столь мелочным?» — тихонько ответил мне довольный Рейн. «Ну что, магазин мадам Шеврес?» И, подхватив меня под локоток, поволок в сторону шикарного магазина платья. Тяжело вздохнув, я поплелась за ним. Магазин с большими витражными окнами, резными деревянными деталями и витриной, украшенной элегантными платьями и цветами. Рейн открыл дверь и пропустил меня вперед. Колокольчик на двери известил о нашем приходе. Я подавила в себе желание сбежать. В таких местах я всегда себя неловко чувствую, как будто ошиблась дверью, и мне здесь не место. На звук колокольчика появилась продавщица в фирменном зеленом платье с волнами и корсетом. Я огляделась. Мягкий свет ламп освещал ряды платьев, висящих на манекенах, а стены покрыты бархатными обоями с модным в этом сезоне узором. Даже в оформлении модный салон мадам Шеврес старался следовать в ногу с модой. Аромат свежих тканей и легкого парфюма витал в воздухе, создавая ощущение уюта. «Добрый день!» Продавщица улыбалась так, как будто ждала всю свою жизнь, когда мы войдем в дверь магазина. «Чем могу вам помочь?» «Нам нужен женский гардероб, от повседневных платьев до костюма для верховой езды. Его желательно с брюками», — ответил Рейн, усаживаясь на диван. «Будете выбирать из готового?» — радостно улыбнулась девушка с вышитым именем на груди, Синди. «Или шить на заказ?» «На заказ, разумеется», — тоном оскорбленной добродетели произнес Рейн. «Но как же, выбрать из готового нам религия не позволяет. Обязательно нужно выбрасывать деньги на ветер и шить специально для меня». «Аманда, не нужно делать такое страдальческое лицо», — прошептал мне Рейн на ушко, специально встав ради этого с дивана и отведя меня в сторону. «Что, деньги? Еще заработаю или украду?» — рассмеялся он. «Ты достойна самого лучшего. Разреши себе наслаждаться покупками». Я тяжело вздохнула и пошла вслед за Синди в примерочную, где продавщица с улыбкой начала снимать мерки. Она аккуратно обвела ленту вокруг моей талии, затем бедер и груди, комментируя, как важно, чтобы платье сидело идеально. Под ничего не значащий щебет Синди я погрузилась в пучину мрачных раздумий. «Вот зачем мне такая роскошь? Мы здесь все равно долго не пробудем. И куда я потом дену все эти наряды? Щеголять в них в поляне и при уборке коттеджа? Вот уж тетушка поупражняется в остроумии. Ей только дай повод развлечься». Вспомнив о своей семье, накатила тоска. Как они там? Смог ли Вейнард без меня организовать побег Алисии? Как там Амелия у своего герцога? Не голодает ли тетя, пока я тут примеряю роскошные наряды? Рейн знал толк в женской моде, а я стояла как на эшафоте, пока с меня снимали мерки. «А теперь пройдемте в зал». Когда мерки были сняты, продавщица привела меня к рядам платьев. «Нам надо выбрать фасоны платьев из готового. Рейн с азартом перебирал модели, обсуждая ткани и фасоны. Он был в восторге от бархатных и шелковых платьев с кружевами и вышивкой. Я примеряла несколько нарядов, и каждый из них выглядел поистине великолепно. Рейн терпеливо ждал меня у двери примерочной, чтобы оценить каждое платье. Ему доставляло удовольствие выбирать для меня наряды. Загнав свои сомнения поглубже, я довольно улыбалась, чтобы сделать ему приятно. В итоге мы остановились на нежно-голубом платье из легкого шифона с драпировками. Оно идеально сидело на мне, и я не могла не улыбаться, глядя на себя в зеркало. «Идеально! Платье станет настоящим украшением твоего гардероба», — заявил довольный своим выбором Рейн. «Сегодня пойдем в ресторацию, и ты его наденешь». Затем он выбрал два платья для прогулок из плотной ткани зеленого и серого цвета с отделкой из вышивки и кружева. Еще пару часов потребовалось на то, чтобы он наконец-то утвердил весь гардероб для пошива. Я в это время пила чай с пирожными, а девушки из магазинов напротив, советуясь с Рейном, опустошали его кошелек, снабжая меня шляпками, перчатками, тросточками, зонтиками, нижним бельем и туфельками с ботиночками. Он подбирал аксессуары и настойчиво предлагал мне то туфли на высоких каблуках, то изящные перчатки. Я не могла не улыбаться, глядя на его увлеченное лицо. Кто из нас получал большее удовольствие от покупок? Большой вопрос. «Через пару дней купим тебе пальто и шубку», — заявил Рейн, гордо уводя меня из магазина. Он настоял на том, чтобы я переоделась в платье для прогулки. Я себе нравилась в зеленом платье и аксессуарах в тон. Благодарность за то, что он настоял на покупках, затопила мое сердце, грозя наводнением. Пора открывать шлюзы и делиться ей с моим драконом. «Рейн, спасибо тебе», — сказала я, накрыв его ладонь своей. Я получила колоссальное удовольствие. Даже не представляла, что красивая одежда так может радовать. Он положил свою руку на мою и прошептал. «Если позволишь, я весь мир брошу к твоим ногам. Создам новый клан, если ты захочешь. Все для тебя, Аманда». Я не знала, что ответить. Любви еще не было, но симпатия к нему прочно вошла в мое сердце. «Завтра пойдем в библиотеку», — напомнил он. «Неужели Рейн Ди Валорен собственной персоной?» Услышали мы за спиной насмешливый голос. «Да еще и в библиотеку собрался». «Невероятно! Кому скажи, засмеют!»